«Чего стоим?» – нетерпеливо спросила Линка. «Поехали уже, доступа нет, требует права, а у нас их никогда не водилось», – ответил я, сидя перед старинным полукруглым рулем. «Тоже мне, проблема», – фыркнула серфер, втыкая штекер в приборную панель. Девушка на несколько секунд закрыла глаза, а затем дверцы захлопнулись. «Готово, координаты вбиты, но в конце придется взять управление на себя, автопилот не доедет». «Ничего страшного, мне это только в удовольствие», – улыбнулся терьер, кладя руки на руль. Электромоторы тихо загудели. Машина плавно стартовала и исчезла за стеной дождя, скрывающей верхнюю автостраду. Глава 20. «А во, они реально хорошо все отдраили», – удивился терьер, заходя в бывший дом байкеров. «А что, здесь было еще хуже?» – спросила Линка, презрительно поморщившись. «Половина лампочек не горит, сеть только общая, даже локальной точки доступа нет. А мебель где?» Не слушая ее возмущений, я быстро осмотрел освободившееся пространство. Логово байкеров расположилось между этажами автострады в неприметном закутке. Прихожая и дверь гаража выводили наружу. За ними расположилась гостиная и 5 дверей, ведущие в вычищенные до блеска комнаты. Кровать, правда, нашлась только одна. Еще обнаружился драный диван. Остальным спать было негде. Правда, я и не собирался. «Располагайтесь», — приказал я. «Линка, ты говорила, что можешь найти для меня проход в город. Чем быстрее я отвезу данные, тем скорее вы все окажетесь в безопасности». «Да, по старым туннелям метро», — сказала серфер. «Мне нужно несколько часов, чтобы вычислить оптимальный маршрут. До первой кольцевой можно добраться без проблем даже поверху. А вот забраться в сити мимо сканеров – дело почти нереальное. Мне нужно именно в сити», – сказал я. «Я располагал еще конспиративной квартирой в пригороде, но там связная появится только через несколько дней. Меня это совершенно не устраивало. Конечно, шанс, что мы переживем эти несколько дней, был. Но если корпораты займутся нами всерьез, первый же штурмовой отряд превратит убежище в сито с фаршем. Если я уеду, то не только быстрее выполню задачу, но и уменьшу риск для своих спутников». «Я занимаю комнату с кроватью», — крикнула Линка. «Девушки будут спать вместе, терьер на диване. А мне кровать не понадобится», — безапелляционно заявил я. «Вместо того, чтобы обживаться, займитесь подготовкой. Патронов у нас хватит на целый взвод. Оружие тоже», заметил терьер. «Хочешь еще что-то докупить? Я могу смотаться, только денег нет». «Есть деньги», тут же отозвалась Линка. «На счет поступило 150 тысяч ппби. Ну и ваши тоже есть. Информация разлетается, как горячие пирожки. В сети уже появились видео о стычках корпоратов. Кажется, милитех поджимают со всех сторон». «Отлично, нам это на руку», — улыбнулся я, зло скаля зубы. «Терьер, мне нужны умники. По крайней мере две обоймы, а еще гранаты. Светошумовые, дымовые, объемного взрыва. Все, что сможешь быстро найти. Я хочу доставить сообщение, как только маршрут будет построен. Пробираться по туннелям контрабандистов — не самая простая задача. Пешком тебе туда топать дня два», — сказал напарник. «Но у меня есть идея. Правда, придется задержаться. Я буду через час-полтора максимум. С новой машиной не придется попадать на камеры, она не фургон, проедет почти везде». «Почти. Хорошо, я побуду на посту», — кивнул я, раскладывая добытое вооружение. «Всего 3 автомата, которые складывались в один полный набор конструктор. Мне предстояла длинная и опасная дорога. До сити я могу попробовать протащить с собой автомат. Увы, дальше одно его наличие привлечет внимание дронов патрульных. Связываться с полицией, особенно на территории сити, категорически противопоказано. Чтобы не выдавать наличие оружия раньше времени, я решил пересобрать автомат в более компактную форму. Не жертвуя калибром, я перенес пистолетную рукоять вместе со спусковым механизмом вперед. Поставил сброс гильз в нижнее положение, чтобы они не летели мне в лицо, а сыпались на землю. Сместил прицельные приспособления ближе к стволу. Был автомат в классической компоновке, стал в буллпап, уменьшившись на 40 см при том же калибре и длине ствола. Не слишком удобно в бою, но самое то для скрытого ношения. Уверен, что мы не можем просто передать зашифрованный пакет по сети. «Я могу создать защищенное соединение», — спросила Линка, когда я уже набивал магазины. «Ты сможешь гарантировать, что агрессивный скрывающийся и не перехватит шифровку?» Вопросом на вопрос ответил я. «Или, что, попав в общественную сеть, оно не задержится на одном из узлов, что точно доберется до адресата?» «Нет», — Пожевав губу несколько секунд, нехотя ответила девушка, весь проходящий трафик дублируется в узлах связи. Если у корпорации есть квантовый компьютер, какую бы шифровку мы ни сделали, ее откроют. Черт, но ты уверен, что если это вскроется, начнется корпоративная война? Мы же нарыли информацию только на Милитех. Его задавит, вытеснит с рынка СССР, и на этом все благополучно закончится. Мы смогли достать только малую часть, сказал я, покачав головой. Вот только вместе с отчетами Милитеха нам попали и данные, которые они крали. Результаты их расследований деятельности других корпораций. Нет, если начнут топить Милитех, те вывалят все дерьмо, которое у них есть на другие компании. Начнутся открытые устранения продажных чиновников. Передел собственности, а он никогда не проходит бескровно. Думаешь, они на этом не остановятся? Вздохнула Линка. Нет, конечно. Поэтому и нужно передать все в службу по контролю последствий, ответил я. Там не идиоты сидят. Они смогут надавить на совет корпораций, продвинуть государственные интересы, а значит, и интересы граждан. Так мы сможем не бояться войны, и при этом достигнем значительного улучшения ситуации в целом. Звучит хорошо, а вместе с получением нормального гражданства, даже слишком хорошо. А я в сказки не верю, улыбнулась девушка, садясь рядом на корточки. Я нашла тебе маршрут, дерьмовый, но лучше, чем никакого. Сначала по старым туннелям метро, потом по дождевым коллекторам. В нескольких местах придется значительно испачкаться. Но маршрут выходит слишком длинный и опасный. Полностью избежать кварталов, контролируемых бандами или корпорациями, никак не выйдет. Насколько длинный? Спросил я, открывая карту. 180 километров под городом. Из них больше 100, по узким туннелям. Машина там не пройдет, поморщившись, словно от зубной боли, сказала Линка. Я бы в такое не совалась, но у тебя башки на плечах нет, может и повезет. Несколько форпостов вирт-дилеров, пара мест нелегальной печати, в том числе и оружие. Если двигаться аккуратно, сможешь все обойти, но путешествие займет не меньше дня. О чем идет речь? Радостно спросил терьер, ввалившийся в комнату. Его было почти не видно за кипой коробок, сумок и пакетов. Судя по его довольному виду, покупки удались. Мне придется ползти по туннелям больше 100 километров. Не слишком приятное занятие и крайне медленное. В таком случае, здорово, что я привез подарок, улыбнулся напарник. Только тебе придется мне помочь его вытащить. Здоровенный, зараза, что ты такое привез? Не слишком довольно спросил я. Следуя за терьером, я вошел в гараж. Внешняя дверь не закрывалась, и зад машины торчал прямо на улицу. Багажник был открыт, а из него на полметра высовывалось нечто с колесом. Вместе мы положили подставку и с огромным трудом вытащили наружу капсулу. В ней я не сразу узнал стоявший в гараже мотоцикл, полностью восстановленный. Черно-красный, агрессивный и обтекаемый одновременно. «Как он тебе? Нравится?» — с наглой ухмылкой спросил терьер. «Да, красотища», — ответил я. «Есть только один маленький нюанс. Ездить на мотоциклах я не умею». «Не беда», — отмахнулся напарник. «Автопилот встроен. Садись и езжай. Уй, он крутой, идеальный вариант», — чуть не прыгая от восторга, сказала серфер. «И для туннелей вполне подойдет. У него же плавающая подвеска, а ты разбираешься», — гордо улыбнулся терьер. «Все верно. Плавающая подвеска, независимые электродвигатели в колесах, регулируемое давление в шинах, автоматическое смещение центра тяжести для удержания на дороге, возможность использования топлива в случае разрядки основных батарей, ну и, естественно, автопилот, да не простой, а с возможностью обучения. Ко всему этому в комплекте идет вот такой шикарный шлем, с черепом. Серьезно?» – спросил я, рассматривая ухмыляющуюся неоновую голограмму. «Куда уж серьезнее, весь в тебя, верно?» – улыбнулся напарник. «От пули не защитит, но зато легко налезет на тактическую маску. А, еще куртку тебе раздобыл, наденешь поверх брони, только светодиоды отключим. В туннелях лучше не светиться». С этими словами он провел ладонью над черепом, и тот погас. Шлем стал самым обыкновенным, темно-серым. «Матовый, не бликует», – прокомментировал я, взяв его в руки и осмотрев с разных сторон. «Что до остальной защиты? Гранаты? Все, что нашел, в пакетах», – ответил разочарованный моей реакцией напарник. «Тебе не понравилось? Отличная же вещь. Хотя, знаешь, просто проедься пару раз, и ты поймешь, в чем вся прелесть. Обещаю, ты в него еще влюбишься. Если ты так говоришь, Пожал я плечами. Давай лучше вернемся к оружию. Эх, скучный ты, вздохнул терьер. Зайдя обратно в дом, он разложил передо мной покупки. Умники к пистолету, на 2 магазина. К автомату только десяток, стрелять одиночкой. Броня стандартная, легкая, поликерамика. Сможешь носить под курткой. Пистолетную пулю выдержит, остальное нет. Ну и для девочек пара игрушек. С этими словами он протянул безымянную коробку, дрона. Почти такого же, как прошлый, и 2 устройства усилителя сигналов для дата-джеков. Линка приняла антенну с явным скепсисом в глазах, а вот безымянная расплылась в смущенной улыбке. «Это мне, правда? А мне можно?» – растерянно спросила девушка. «Даже нужно», – подтвердил я. «Молодец, терьер, подумал о близких. Вот только я тебя еще раз спрашиваю, гранаты где? Черт, умеешь же ты на негативе концентрироваться?» Почесал в затылке напарник. «Ладно, слушай, тут такое дело. Гранаты, только для полиции и спецподразделений корпораций. Купить их что у старьевщика, что в официальных магазинах, просто невозможно. Но о!» – протянул он, а затем, улыбнувшись, достал несколько шаров с насечками. «Но я сумел раздобыть обычные оборонительные гранаты. Целых 3 штуки. Каждая в 10 000 ppb встала. Дорого», – поморщился я, принимая оружие. «Как автомат каждая. Хотя, может, это и правильно. Каждая из этих малышек способна натворить дел». «Именно», — подняв указательный палец, сказал терьер. «В общем, это все, что было. Если повезет, большинство арсенала тебе просто не пригодится». «Я бы на это не рассчитывал», — сказал я, рассовывая пластины брони по секциям. «Гранаты заняли места в подсумках, магазины тоже. Поверх брони и автомата я надел куртку, кобуру с пистолетом прицепил на бедро. В принципе, у меня есть все, что нужно. Пора отправляться. Ты оставишь меня здесь, одну?» — дрожащим голосом спросила безымянная, когда я взгромоздился в седло мотоцикла. «Не одну, с товарищами. К тому же я скоро вернусь. Тогда, возьми хотя бы его». Протянула мне дрона девушка. «Я войду в вирт и постоянно буду рядом. Всегда. Увы, так не получится», — крикнула с другого конца комнаты Линка. «В туннелях сети нет. Даже ориентация мото будет проходить не по узлам связи или локаций, а по геометкам. Но пока он будет на поверхности, конечно, никто не мешает», — тут же уточнила серферша, увидев слезы в глазах безымянной. «Хорошо, я возьму дрона, если тебе так будет спокойнее», — сказал я, пряча паука в рюкзак. Девушка нерешительно улыбнулась и, кивнув, побежала надевать вирт-шлем. Через секунду паук ожил и выпустил из рюкзака камеру-паутинку. Поймав ссылку на маршрут, я загрузил ее в свою линзу, а затем и в компьютер мотоцикла. Автопилот довольно пискнул, подтверждая построение. «Удачи», — еще раз сказал терьер. Я махнул ему на прощание и нажал старт. Мотоцикл дернулся так, что я едва успел схватиться за рукояти по бокам руля. Умный автопилот заблокировал его маневр, уведомил, что находится в состоянии движения, и предложил выбрать другие режимы, но скорости при этом не сбавил. Мы вынырнули с нижней автострады, под плотные струи ливня. Стоило выехать на дорогу, и мотоцикл начал стремительно набирать скорость. Капли барабанили по бокам шлема, сносимые потоками встречного воздуха. Я мысленно поблагодарил терьера за плотную куртку, не позволявшую дождю проникнуть к телу. Подумав об этом один раз, я сосредоточился на дороге. Черт возьми, да я больше ни на чем не мог сосредоточиться. Всю жизнь пользуясь машинами с автопилотом, я никогда не смотрел на асфальт с такой стороны. Белые разделительные линии мчались навстречу, сливаясь в одну полосу. Ветер гудел, увлекая за собой брызги. Здания проносились мимо. Яркие неоновые вывески и голограммы мелькали по сторонам. Скорость все увеличивалась, и я инстинктивно прижался к мотоциклу. Мне нравилось. Адреналин заставил сердце стучать чаще. Кровь бухала в ушах. Зрение сузилось до моей полосы. Впереди маячили роботы техобслуживания. Ехали редкие грузовики и доставщики. Яркие машины банд быстро оставались позади. Но вскоре я поравнялся с серьезным соперником, гладким обтекаемым автомобилем корпоративного менеджера. «Да», — я неосознанно выкрикнул, когда обогнал спешащего по делам корпората. Он этого даже не заметил, сидя на заднем сидении. И тут до меня дошло, что ведет автопилот. Не я за рулем байка, я только пассажир. Но мне нравится. Нравится скорость, нравится ощущение свободы, нравится водить. Стоило проехать около 10 километров, и постоянная ярость исчезла. Вырабатываемый адреналин вышел вместе с дофамином. Все было хорошо. Впервые за черт знает сколько времени. Несколькими движениями я сменил управление с полного автопилота на обучающий режим. Теперь руль поддавался. Мотоцикл все еще автоматически держал расстояние до других машин. Оставался в вертикальном положении. Соблюдал безопасные дистанции. Но теперь я мог сменить полосу. А всего через несколько минут, когда я освоился, мне позволили управлять и скоростью, в разумных пределах, не слишком превысить рамки, не опуститься ниже мне не дали. Ладно, черт с ним, так тоже хорошо, вздохнул я, понимая, что в данном случае машина права, нельзя давать рулить человеку, который не прошел обучение. Я поставил себе галочку, обязательно это сделать, и не стал выходить из обучающего режима. Внимание, вы выезжаете из района Эдем. Впереди скоростная трасса. Желаете перейти в режим без ограничения скорости? Думал я недолго, почти сразу нажав «Да». Надпись помигала несколько секунд, а затем меня вдавило в седло. Руки судорожно схватились за руль. Стрелка спидометра резко дернулась и перевалила вначале за 100, а затем и за 150. Я вжался в корпус, снижая сопротивление воздуха. Мотоцикл это понял. Прикрыл мои ноги пластиковыми щитками и увеличил скорость еще больше, до 220 км в час. Дух захватило. Мы мчались по мокрой трассе, но шины держали сцепление. Камеры на шлеме отфильтровывали потоки воды, позволяя видеть дорогу. Теперь ощущения от автострады были совершенно другими. Я больше не был пассажиром, я был королем. Ощущение триумфа и радости захватило меня с головой и отпустило, только когда, резко сбросив скорость, мотоцикл указал на смену полосы. Межрайонная автострада закончилась. Впереди внешнее Московское кольцо. Я вздохнул, но на полный автопилот переводить мотоцикл не стал. Чуткое управление послушалось команды, и вскоре мы свернули на нижнюю, захламленную трассу. Ехать по заваленным мусором, остовами автомобилей и кусками зданий улочкам было не так интересно. Зато практики с поворотами здесь нашлось куда больше. Приходилось постоянно лавировать, чтобы избежать столкновения. Скорость упала до 70 км в час, а через полчаса и вовсе до 30. Но именно среди мусорок и хлама нашелся вход в туннель старого метрополитена. «Эй, куда, ля?» – успел крикнуть какой-то парень, сидевший у входа. Я не обратил на него никакого внимания. Промчавшись мимо, я окатил его водой из ближайшей лужи. Фары загорелись, выдергивая из темноты туннеля небольшие самодельные хибары. Вряд ли в таких условиях жили граждане, скорее нелегалы или преступники. Но, сосредоточившись на управлении, я не стал об этом думать, только вперед, к сети. Внимание, вы выходите из зоны действия сети. Рекомендуем немедленно вернуться. Отобразилась надпись на шлеме. Я ее проигнорировал. Тем более, что навигатор продолжал работать, отображая нужный маршрут. Через несколько километров дорогу перегородила толстая труба. Автопилот дернулся, беря управление на себя, но я выкрутил руль, сворачивая к полукруглой стене туннеля. Интуиция не подвела. Широкие колеса сумели зацепиться за стену, и мотоцикл взмыл вверх, перепрыгивая препятствие. Автопилот помигал несколько мгновений, а затем разблокировал встроенные функции, выведя их на экран шлема. «Серьезно, у тебя есть прыжок и ускорение?» – ошалело спросил я. Стоило поворотом смениться прямым участком, и я прожал нужную иконку. Двигатели загудели. Я выругался, чувствуя, как стена несется навстречу, но успел вывернуть. А может, это успел сделать автопилот, тут сложно сказать. Полный функционал мне так и не разблокировали. Если с ускорением все было понятно, то прыжок меня откровенно заинтриговал. И зря. Подвеска, просаживающаяся на добрых 20 сантиметров, просто могла как резко опускаться, так и подниматься. За счет такого колебания и скорости мотоцикл мог подпрыгивать на добрых 1.5 метра, едва не расплющив меня о крышу туннеля. А ведь я не пушинка. Вдоволь наигравшись с управлением, я понял, что это опасно. Нет, однажды попробовав, я больше никогда не захочу сесть в пассажирское кресло. Но и полностью брать управление пока непозволительная роскошь. Разгонюсь чуть больше, чем надо, не успею свернуть, и все, пиши пропало. Не останется от меня даже мокрого места. Поэтому, только с автопилотом. Благо программа отлично справлялась со своими обязанностями, позволяя мне рулить там, где это было безопасно. Благодаря такому симбиозу я мог получать удовольствие, не проседая при том по скорости и двигаясь в нужном направлении. За пару часов я преодолел расстояние между районами и половину пути под кольцом, а вот дальше начались трудности. Удобный туннель метро закончился, его перекрывала сплошная труба нового, скоростного, поезда. Мой же путь шел по служебному коридору, узкому, серому и без освещения, руль едва не касался его стен. Приходилось притормаживать и поднимать подвеску. Местами стены обвалились под воздействием воды. Где-то лежали горы мусора, натасканные крысами. Последние размером с собаку, противно пищали, бросаясь из-под колес в рассыпную. К счастью, коридор кончился другой веткой метро. Пришлось попетлять, переезжая с одной ветки на другую, но вскоре я уже был под Южным Чертаново. В туннелях начали встречаться люди. В одном месте меня встретила баррикада из хлама. К счастью, я умудрился ее перепрыгнуть, вовремя прожав кнопку. Вдогонку понеслись проклятия и мат. Но меня куда больше беспокоило другое – банды. Первый пост встретил меня парой лениво курящих панков. Мотоцикл выскочил из темноты прямо перед ними, так что те в страхе прыгнули в стороны, маша руками. Но стоило мне удалиться, и я услышал крики, весьма знакомые и гневные, вот только адресованные кому-то другому, по рации или дата Джеку. Теперь о моем приближении будут знать. С сожалением я выпустил из рук руль, полностью передал управление машиной автопилоту. Расстегнув куртку, достал оружие и прижался к корпусу. Автомат удобно лег в выемку над фарами. Правда, перезаряжать в таком положении проблематично, но одного магазина должно хватить. Яркие фонари ударили мне в лицо. Мотоцикл ответил дальним светом, слепя противника. Я ориентировался только по инфракрасному спектру. Всадил короткую очередь в не успевшего спрятаться врага, заставил остальных пригнуться и тут же выскочил со станции с противоположной стороны, уходя от преследователей. Азарт заставил сдернуть гранату, но в последнее мгновение я вложил ее обратно в подсумок. Тратить столь ценные боеприпасы на группу придурков – расточительно. Вздохнув, я прижался к корпусу мотоцикла. Противники быстро отдалялись, скрывшись за очередным поворотом. Я не сомневался, что вскоре появятся новые, куда лучше подготовленные. Но судьба меня удивила. Без всяких приключений я проехал все внешнее кольцо. Три полосы скоростного метро, коллекторы. Похоже, серфер отлично справилась с поиском маршрута. Хоть мне и пришлось поплутать, дорога оказалась чистой от неприятелей, до самого внутреннего кольца. Мотоцикл притормозил. На панели появилась надпись о достижении конечной точки, а затем мне поступил архивированный файл. Несколько секунд посомневавшись, я открыл его, и на экране появилось изображение Линки. «Привет, если ты это смотришь, значит, автопилот доставил тебя до нужной точки», — довольно прокомментировала девушка. «Сразу за следующим поворотом начинается внутреннее кольцо Москвы, бывший МКАД, оно же граница Сити. Я обозначила для тебя точки маршрута, но, боюсь, мотоцикл дальше не проедет». «Отлично», — выругался я, открывая карту. «Судя по отметкам, до нужного мне здания в Сити было около 20 километров. Если по прямой, как дрон летит, а если по проложенному маршруту, то все 40. «Ясно, разберемся». Выглянув за угол, я убедился в правдивости слов девушки. Поперек дороги стояло металлическое заграждение. Линза мгновенно засекла движение зрачков камер, точно так же, как и они меня. Тревоги не поднялось, но, скорее всего, о нарушителе уже доложили в дорожную службу. Учитывая скорость их реакции, через 40 минут сюда прибудет патруль полиции. Дожидаться я их, естественно, не планировал. Переключив мотоцикл на ручное управление, я вывернул рукоятку газа, направив машину прямо на решетчатую дверь. Переднее колесо врезалось в створку, но я не почувствовал жесткого удара. Створка отлетела в сторону. Открыто, я по инерции промчался еще несколько десятков метров. Позади громыхнуло, и ударная волна толкнула меня в спину. В ту же секунду прожекторы осветили вход. Ждали. Раздались очереди по дверям и перегородке. Вот только меня там уже не было. Набирая скорость, я прорвался через засаду и скрылся в техническом туннеле. На сей раз на подарки я не скупился. Стоило повернуть за угол, и брошенные гранаты рванули. Крики и мат слились воедино, быстро отдаляясь, но я успел рассмотреть бойцов в легкой броне Милитиха. Оперативники Аида знали, что я иду, знали, где меня встретить. Когда вернусь, нужно будет серьезно поговорить с Линкой или Терьером. Предать мог как один из них, так и оба сразу, или никто, если Николай пошаманил с моим дата-джеком. Или если меня обнаружил дух машины, рано об этом думать. Я оторвался от преследователей, проник в сити, и почти сразу увяз в узких туннелях, заполненных кабелями, мелкими трубами и проводкой. Мотоцикл едва полз, чиркая по стенам рулем, и все равно, так перемещаться куда быстрее, чем пешком. Оказавшись на очередном расширении пути, я почти не удивился, увидев подземную парковку. Путь, выведенный Линкой, довел меня почти до заветной точки. А главное, меня здесь не ждали. Я спрятал мотоцикл в углу, между старыми машинами, и еще долго выискивал засаду. Но никого не было. Спрятав оружие под куртку, я выбрался через шлагбаум на улицу. Охранник в будке, нахмурившись, посмотрел мне вслед, но кнопку тревоги решил не нажимать. Просто пожал плечами. Наверное, решил оставить все на автоматику. Она не заставила себя долго ждать. Патрульный дрон, шумя винтами, начал снижаться, стоило мне выйти на улицу. Нет времени. Если эта железяка запеленгует сигналы, спокойно, я здесь. Беру дрона на себя, отобразилось на линзе сообщение от розовой лисички. Квадрокоптер и в самом деле завис в воздухе, а я убрался в сторону. Спасибо. Ага, тебе осталось совсем немного, не подведи там, а один мне очень нужен, написала Линка, отключаясь. Значит, не она, черт, решим позже. Добравшись до нужного здания, я пробежал мимо пустой будки с охранником. Вход в подъезд оказался свободен, лифт ждал внизу. Сегодня удача наконец была на моей стороне. Взмыв в кабине скоростного лифта на 70-й этаж, я привычно прошел по хорошо освещенному знакомому коридору. Я ходил здесь уже 1000 раз. В конце концов, это был и мой дом тоже. Со связной мы знали друг друга еще с начала службы. И не только знали. Сняв перчатку, я приложил ладонь к сканеру, а затем посмотрел в открывшееся окошко. «Я дома!» — крикнул я, заходя в темную прихожую. Мозг успел увидеть зеленую вспышку. Мышцы сжались в попытке отпрыгнуть, но снаряды рельсового дробовика невозможно было опередить. Я пошатнулся, понимая, что в груди образовалась дыра, опустил голову вниз, на заливающую пол кровь, и упал, почти теряя сознание. Пальцы перестали слушаться. С каждым ударом сердца кровь фонтанчиком выходила наружу. «Жаль, как жаль!» — донесся до меня глухой, искаженный шлемом голос. Свет загорелся, и я увидел стоящего рядом с креслом человека в маскировочном костюме спецназа, а в кресле – дьявол. «Ценный агент, внедренный в корпоративную паутину, сам стал пауком», – произнес мужчина, подходя ближе. «Сошел с ума и убил собственную жену, да еще и связного. Я потянулся к пистолету. Я должен был прикончить эту тварь, но тело не слушалось». Подсокав языком, противник прижал мне голову ботинком к полу, а потом выдрал из шеи дата-джек со всеми данными. Линза мигнула и погасла. «Это тебе больше не понадобится, ведь это ты украл прототип, за которым охотился», — усмехнулся урод, всаживая мне в шею какое-то устройство. «Жаль только, что оно не работает. Так, что я забыл. А, ну конечно, орудие убийства жены». Дернув меня за руку, он вложил мне в ладонь пустой пистолет. «Отлично. Пожалуй, получилось неплохо. Ну, и женушка молодец, прикончила предателя из табельного оружия. Да, превосходно». Убийца остановился, любуясь получившейся картиной, а затем перешагнул через меня, поднеся ладонь к уху. «Задача выполнена. Группе «Браво» зачистить свидетелей. Мы не можем допустить распространения данных. Убедитесь, что убили всех. Две девчонки и калека». Конец первого тома. Глава 21. Я задыхался, не в силах ничего сделать. Взгляд постепенно застилала тьма. Руки не слушались. Единственное, что я мог, хватать ртом воздух и смотреть на труп любимой. Сердце продолжало биться, но легкие мне не подчинялись. Рот заполнялся кровью, а горло сдавило спазмом. Позади раздался довольный смешок и хлопок закрывшейся двери. Я остался один на один с трупом той, кого считал своим последним спасением. Не осталось никакого смысла жить дальше. Дата-джек вырван. Я не в состоянии предупредить мимолетных друзей. Враг переиграл меня по всем фронтам. Узнал настоящую личность. Выбрал наилучшее время и идеально провел миссию. Все. Конец. Хей. Эй. Смотри на меня. Раздался искаженный слабым динамиком голос. Твою мать. Он же подыхает. Вот чего девчонка так орала. Скосив глаза, я увидел стоящего у раны дрона паука. Крохотный робот смотрел на меня своими круговыми камерами. Я попытался сказать, чтобы они уходили, но воздуха не было, и я лишь пошевелил губами. Дело плохо. Слышишь, Терьер, донесся голос Линки. У меня нет с ним связи. Дата Джек сломан, и он там подыхает. Дьявол, я знал, что такое произойдет. Специально медицинского дрона брал, выругался напарник. Его голос звучал куда тише, возможно, доносился издали. Стоило его отпустить. Покажи мне картинку. Вот, ладно, я это не исправлю, но знаю, кто может. Вот номер Уина. Звони, я попробую удержать противников. Несколько секунд, и из динамиков донеслись длинные автоматные очереди. Спасайтесь, глупцы, бегите, мне здесь уже не помочь. А вот вы еще можете уцелеть. Если все, что они говорили, правда, то из квартиры есть тайный ход вниз, в метро. Они смогут удрать, еще есть время. Внезапно звук пропал, дрон осел, опустившись на самое пузико, затем резко встал, и мне в лицо ударил яркий светодиодный фонарь. Что тут у нас? Донесся до меня знакомый голос мадам Клубнички. Ау, не рассчитывала, что все настолько плохо. Но ты еще жив, верно? Удивительно, как иногда бывает упрям человек. Дрон подполз ближе. Из передней пары лап вылезли крошечные когти и щупальца. Камера-паутинка вошла мне в рану. Даже взвыть от боли я не мог. Все, что оставалось, смотреть, как крошечные ножницы срезают с меня куртку. «А тебе повезло», — сказала Клубничка. Спрятанный под куртку автомат отклонил дробь. Сердце в порядке. Перебит позвоночник. Легкие схлопнулись. «Но я, думаю, смогу с этим кое-что сделать. Зачем тебе два легких?» «Верно. Отсутствие одного вызовет некоторые трудности потом, а сейчас главное, чтобы ты выжил. Верно? Иначе твои друзья не заплатят». Она почти мурлыкала от удовольствия. А дрон все это время не останавливался ни на секунду. Он ковырялся во мне, вырезал куски, что пол и что та соединял. Кровь продолжала хлестать. Я терял сознание, мысленно вопил от боли, но не мог пошевелиться. А доктор продолжала что-то ворковать. Обездвиженный пациент в анестезии не нуждается, раздался из динамика дрона смешок. Но, пожалуй, хватит, иначе еще поймаем смерть мозга. Сейчас, дорогуша, тебе будет так больно, как еще никогда в жизни. Только постарайся не кричать, иначе гости могут вернуться. Я думал, что легко с этим справлюсь, тем более что воздуха в легких не было. Но когда дрон запустил свой манипулятор в мой позвоночник и что-то дернул, я захлебнулся криком. Больно. До этого я думал, что больно, во время ранения, во время длящейся несколько минут операции без наркоза. Я ошибался. Легкое раскрылось, и я начал хватать ртом воздух. Гортань сводила судорогой. Сердце несколько раз сбилось с темпа, но Клубничка не теряла контроль. Разряд выровнял сердечный ритм. Дрон вставил шприц в рану и влил в меня все содержимое контейнера с медицинским гелем. И все равно его не хватило, чтобы полностью закрыть рану. Отлично. Я уменьшила внутреннее кровотечение. Одно легкое работает на 40%. Второе восстановить, увы, не удалось. Думаю, у тебя часов 5. Может, 6. Большего не обещаю. Доберись до медицинского центра или до протезирования. В любом случае, времени у тебя не так много. Я попробовал ответить, но ребра сжались. В дыхательные пути что-то попало. Я выгнулся дугой, и меня вырвало кровью. С трудом вдохнув, я помотал головой и чуть не потерял сознание от боли в шее. Урод, вырвавший из нее дата Джек, не церемонился. Куска мяса просто не было. Дыру от блоков данных и передатчика затыкала полусфера диаметром в пару сантиметров. Я дотронулся до нее пальцами, холодная, неживая. Как он сказал, неработающий прототип, Вика, простонал я, поднимаясь с пола. Что с ней? Мертва, ответила доктор. Я не колдун, мертвых не оживляю. Но, судя по ранам, она не мучилась. После сквозного ранения в голову еще никто не выживал. Сука, ублюдок, я достану его и сожгу заживо, прохрипел я, окровавленными пальцами касаясь лица любимой. Пуля вошла в щеку, чуть ниже глаза, а вышла с другой стороны. Маленькая дырочка спереди и огромная дырища сзади. Я прижал к себе тело жены, взвыв от боли. Мою душу будто разрывали на части. Они поплатятся. Все до единого. Я вычищу эту заразу. Советую меньше стоять над трупом и быстрее двигаться в медицинское учреждение, донеслось из динамиков дрона. Иначе ты просто останешься рядом с ней. Навсегда. Третьего шанса я не дам. Запасы лекарств у дрона кончились. Гель на нуле. Ты что, не понимаешь? Понимаю, но мне плевать. Ты сам перебил кучу народу. Развязал войну между бандами, разрушив территорию бесов. А сейчас убиваешься над одной жертвой, холодно сказала клубничка. Возьми себя в руки и вали отсюда, иначе сдохнешь. В этом ты права. Сдохну, скрипя зубами, сказал я, но прежде заберу всех на тот свет. Не заберешь, если не выживешь, заметила доктор. Как бы ни бушевала в голове ярость, я понимал, клубничка права. Я не знаю, кто враг. Это кто-то очень высокопоставленный. Тот, кто в курсе операции «Светоч», в курсе моей работы под прикрытием. У него достаточно ресурсов, чтобы взломать интегральные схемы допуска. Есть доступ к лабораторному оборудованию и чипам закрытого проекта. Круг лиц существенно сузился. Вот только добраться я ни до одного из них не могу. Мне нужны союзники, здоровье и оружие. Доказывать свою невиновность бесполезно. Я стерт, мой связный мертв. Единственное, что остается, послать данные наобум командованию, но не факт, что они доберутся до нужных лиц, да и доказательства, есть ли они. Взвыв, я закрыл любимые глаза, подобрал валяющийся рядом с креслом ускоритель и повесил дробовик на пояс. Оружие высокотехнологичное, табельное, в нем есть считыватель доступа, на боте должна быть запись, но ее может оказаться недостаточно. Слишком легко подделать видеоряд так, что ни одна программа не распознает фальшивки. Хрипя и булькая кровью, я добрался до рабочего стола. Компьютер отозвался на первое прикосновение. Система умного дома работала. Вот только доступа к ней у меня не было. УИН не определен. Активируйте в DataJack'е систему авторизации и попробуйте еще раз. Отобразилась приветливая голографическая надпись. Дрянь. Прохрипел я, понимая, что даже взаимодействовать с компьютером без импланта не могу. Урод позаботился о том, чтобы в моем теле не осталось доказательств. И я не особенно рассчитывал на везение. Он вел себя достаточно профессионально. Значит, и память камер должен был либо подменить, либо стереть. Но я не собирался сдаваться и упускать даже малейшую возможность. Протянув ладонь под столешницу, я достал инфокуб. Позже разберемся. Ждать полицию, уверен, они уже выехали. Что я им скажу? Что я не беглый преступник с выдранным DataJack'ом, а агент под прикрытием. Остался ли хоть кто-то, кому я могу доверять? Малейший шанс решить вопрос по закону? Нет, да он мне и не нужен. Я должен сам добраться до уродов, прикончить их всех своими руками. Что с терьером, Линкой и Безымянной? Спросил я у дрона. Тебе все же интересна их судьба? Надо же, хотела бы я знать. Они скрылись в старых туннелях метро, ответила после секундной паузы клубничка. Связи нет. Понятно, я приеду через несколько часов. Нет, я запрещаю, тут же ответила мадам. Мой бордель нейтральная территория, мы уже отбивали сегодня нападение. Достаточно, даже если вы появитесь у меня на пороге, мы вас не примем. Делайте что хотите, но пока не разберетесь с проблемами, чтобы я вас не видела. За исцеление ты мне должен, мегапипиби. На этом все, жду оплаты. Ясно, хмыкнул я, сплевывая кровь. Дрон вновь осел, и я засунул его в рюкзак. Зайдя на кухню, я открыл боковой шкаф и достал аптечку. С наслаждением вколол себе обезболивающее. Почти не отпустило. Покрыл всю рану толстым слоем жидкого бинта. Доковылял в спальню и достал из сейфа уже свое табельное, импульсный пистолет. Тот почти незаметно проколол кожу, взяв ДНК и, опознав хозяина, утвердительно пискнул. Несколько кубов с ППБ и документами тоже перекочевали в карман. Моя жизнь здесь закончилась вместе со смертью жены. Больше меня ничего не связывало ни со службой, ни с этой квартирой. А вот деньги сейчас пригодятся. В любом виде. Рваную одежду и окровавленный бронежилет сменила укрепленная форма без знаков отличия. Берцы привычно сжали голени. Надев на руку портативную аптечку-инжектор, я в последний раз подошел к телу любимой. Они поплатятся. Все они, тихо сказал я, поцеловав жену в лоб. На ее коже остался кровавый отпечаток, словно от помады. Вздрогнув, я отвернулся, оставляя ее в прошлом, как и всю остальную жизнь. Все планы, все надежды и мечты, я оставляю их позади ради единственного мести. Никаких больше ограничений, никаких промашек, никаких сожалений. Я сотру их в порошок, каждого, кто причастен к ее смерти.